New England Paper существует и сегодня. И если вы пожелаете приобрести ее акции, то я одобрю ваш выбор. Но в 1933 году компания распродавала огромные куски земли по демпинговым ценам в отчаянном усилии удержаться на плаву. Сколько земли купил мой дядя? Подлинный документ был утерян, а мнения разнятся. Но все сходятся на том, что у него было больше 4000 акров. Большинство угодьев было расположено в Касл-Роке, но некоторые простирались и до Уотерфорда, и до Харлоу. Когда разразился кризис, New England Paper предлагала землю по цене $2.50 за акр, при условии, что покупатель купит сразу все. Цена всей земли составляла примерно $10,000. Дядя Отто не мог внести всю сумму один, поэтому он нашел себе партнера, янки по имени Джордж Маккатчен. Вам должно быть известны имена Шенка и Маккатчена, если вы живете в Новой Англии. Компанию давным-давно уже купили другие владельцы, но остались еще скобяные лавки Шенк и Маккатчен в 40 городах Новой Англии и лесные склады Шенк и Маккатчен от Сентрал Фоллс до Дерри. Маккатчен был дородным мужчиной с большой черной бородой. Как и мой дядя Отто, он носил очки. Как и дядя Отто, он получил в наследство кое-какой капитал. Капитал, должно быть, был не таким уж и маленьким, так как вместе с дядей Отто они купили землю без всяких проблем. Оба они в душе были пиратами и неплохо ладили друг с другом. Их партнерство продолжалось 22 года, как раз до того года, когда я родился, и дела их всегда шли превосходно. Но все началось с покупки этих 4000 акров. Они обследовали их на грузовике Маккатчена, разъезжая по лесным дорогам и просекам, большую часть времени ползя на первой передаче, трясясь по колеям и расплескивая лужи. Маккатчен и дядя Отто управляли грузовиком по очереди. Два молодых человека, которые вынырнули крупными землевладельцами из темных глубин Великой депрессии. Не знаю, откуда у Маккатчена взялся этот грузовик. Это был Кресуэлл, если это имеет хоть какое-нибудь значение. Таких моделей уже не выпускают. У него была огромная кабина, выкрашенная в ярко-красный цвет, широкие подножки и электрический стартер. Если стартер отказывал, грузовик можно было завести ручкой, но в случае неосторожности ручка могла дернуться и сломать вам плечо. Длина кузова с прямыми бортами составляла 20 футов, но лучше всего я помню нос грузовика. Он был такого же кроваво-красного цвета. Чтобы добраться до мотора, надо было поднять две стальные крышки, одну слева, другую справа. Радиатор был расположен на уровне груди взрослого человека. Это была отвратительная, чудовищная машина. Грузовик Маккатчена сломался и был отремонтирован. Затем сломался еще раз, и его вновь починили. Когда Кресуэлл отказал окончательно, это был настоящий спектакль. Однажды в 1953 году Маккатчен и дядя Отто ехали по шоссе Блэк-Хенри, и, по собственному признанию дяди Отто, были пьяны, как свиньи.